Разве что-нибудь изменилось в его доме? Все очень просто. Жена завела себе нового любовника. И так ли уж страшно, что она выбрала его среди родственников? Пожалуй, это даже лучше. Легче будет соблюдать приличие. Господин Уэнбо вспомнилось, как он терзался тут ревностью, и ему стало жалко себя. Что за нелепость? Бесился, колотил кулаками по смятой постели. И чего уж там? Раз терпел прежних любовников, будет терпеть и этого. Прибавится немножко больше презрения к самому себе. Вот и все. Но какой горечью наполняло душу чувство бесцельности всей его жизни, неизбывная боль и стыд за то, что он все еще обожает эту женщину, хорошо зная, что она погрязла в мерзости разврата. А под окнами с новой яростью раздались крики: «Хлеба, хлеба, хлеба, болваны!» — процедил сквозь зубы господин Энбо. Он слышал, как его ругают, попрекая большим жалованием, которое он получает, обзывают толстобрюхим бездельником, поганой свиньей, которая того и гляди лопнет от обжорства, тогда как рабочие пухнут с голоду. Женщины заглянули в окошко кухни, и тогда поднялась буря. Директора осыпали проклятиями из-за того, что кухарка жарит ему на вертеле фазана, готовит всякие лакомые жирные соусы. От вкусных запахов у голодных сводило желудок судорогой. «Ах, сволочи, буржуи, погодите! Лакают шампанское, жрут трюфели, а тут людям есть нечего. Пусть бы проклятые сластены сдохли. Хлеба, хлеба, хлеба, болваны!» — повторил господин Энбо. «Разве я счастлив?» И в душе его поднимался гнев против этих непонятливых людей, ведь он с радостью отдал бы свое жалование, лишь бы стать таким же толстокожим, как они. Так же легко, без всяких сантиментов, брать женщин. Ах, почему он не может усадить их за свой стол? Да пусть себе угощаются его фазанами, а он пойдет блудить с девками в кустах живой изгороди, и наплевать ему будет, что кто-то другой валялся с ними до него. Все, все он отдал бы, и свое образование, свое благоденствие, роскошь в своем доме, свою власть директора, если бы мог на один единственный день стать последним из этой голытьбы, которая находилась у него в подчинении. Как было бы хорошо давать волю чувственным желаниям, быть хамом, хлестать по щекам свою жену и заводить шашни с соседками. Он даже согласен был голодать. Пусть бы у него от голода сводило судорогой пустой желудок и кружилась бы голова. Может быть, эти муки заглушили бы вечно его страдания. Ах, жить бы скотской жизнью, не иметь ничего своего, прятаться в хлебах с какой-нибудь уродливой грязной откатчицей и не искать иной любви. Хлеба, хлеба, хлеба! Тогда господин Энбо рассердился и с громовым кличем толпы смешался его голос. «Хлеба? Да разве в этом счастье, болваны? Ведь он-то ел досыта и все же готов был кричать от боли душевной. В семье у него развал, вся жизнь исковеркана, и от мысли об этом у него подкатывали к горлу рыдания, стоны смертельной муки. Да разве все дело в том, чтобы не знать голода? Разве все тогда пойдет как нельзя лучше? Какой-то идиот решил, что счастье состоит в разделе богатства. Пусть этим пустым мечтателям, революционерам удастся разрушить существующее общество и построить новое, это не прибавит человечеству ни капельки радости. Отрезайте каждому положенный ему ломоть хлеба, а душу вы не избавите ни от одной горести». Нет, вы лишь добьетесь того, что на земле чаша страданий переполнится, и придет день, когда люди, как собаки, завоют от безысходного отчаяния, ибо они распростятся с бездумным удовлетворением своих инстинктов и поднимутся до страдания, порождаемого неутоленными страстями. Нет, единственное благо — это небытие. А уж если существовать, то существовать подобно дереву или камню, или крохотной песчинке, которая не может истекать кровью, когда ее топчут прохожие.